дюймовочка. Жила-была женщина. Очень ей хотелось иметь ребенка. Да где же его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей: «Мне так хочется иметь ребеночка. Не скажешь ли ты, где мне его достать?» «Отчего же, — сказала колдунья, — вот тебе ячменное зерно. Это непростое зерно, не из тех, что крестьяне сеют в поле или бросают курам. Посади-ка его в цветочный горшок, увидишь, что будет». «Спасибо, — сказала женщина и дала колдунье 12 скиллингов. Потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок, вроде тюльпана. Но лепестки его были еще плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона. «Какой славный цветок!» — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. Что-то щелкнуло, и цветок распустился совсем. Это был точь-в-точь тюльпан. Но в самой чашечке, на зеленом стульчике, сидела крошечная девочка. Она была такая нежная, маленькая, всего-то с дюйм ростом. Ее и прозвали Дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькою, голубые фиалки — матрасом, а лепесток розы — одеяльцем. В эту колыбельку ее укладывали на ночь, а днем она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов. Длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нем дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую. Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Все это было прелесть, как мило. Дюймовочка умела и петь, и такого нежного, красивого голоска никто еще не слыхивал. Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная. Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепестком дюймовочка. «Вот и жена моему сынку», — сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад. Там протекала большая широкая река. У самого берега было топко и вязко. Здесь-то в тени и жила жаба с сыном. О, какой он был тоже гадкий, противный, точь-в-точь мамаша. Квакс, квакс, брикекекс. Только и мог он сказать, когда увидал прелестную крошку в ореховой скорлупке. «Тише ты! Она еще проснется, пожалуй, да убежит от нас!» — сказала старуха-жаба. «Она ведь легче лебединого пуха! Высадим-ка ее посередине реки на широкий лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки. Оттуда она не сбежит. А мы пока приберем там, внизу, наше гнездышко. Вам ведь в нем жить да поживать». В реке росло множество кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега. К этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой. Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала, и горько заплакала. Со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу. А старая жаба сидела внизу, в тине, и убирала свое жилье тростником и желтыми кувшинками. Надо же было приукрасить все для молодой невестки. Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела дюймовочка, чтобы взять прежде всего ее хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала: «Вот мой сынок, твой будущий муж, вы славно заживете с ним у нас в тине». «Квакс! Квакс! Брикикекс!» только и мог сказать сынок. Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна одинешенька на зеленом листе и горько-горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку-невесту. А как они увидели ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать же этому! Рыбки столпились внизу, у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами. Листок с девочкой поплыл по течению дальше, дальше. Теперь у жаби ни за что было не догнать крошку. Дюймовочка плыла мимо разных прелестных местечек, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав ее, пели: «Какая хорошенькая девочка!» А листок все плыл да плыл. И вот дюймовочка попала за границу. Красивый белый мотылек все время порхал вокруг нее и, наконец, уселся на листок. Уж очень ему понравилась дюймовочка. Она ужасно радовалась. Гадкая жаба не могла теперь догнать ее. А вокруг все было так красиво. Солнце так и горело золотом на воде. Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листочку, и листок поплыл еще быстрее. Мимо летел майский жук, увидал девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево. А зеленый листок поплыл дальше, и с ним мотылек. Он ведь был привязан и не мог освободиться. Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево. Особенно ей жаль было хорошенького мотылечка, которого она привязала к листку. Ему придется теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся с крошкой на самый большой зеленый лист, покормил ее сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем не похожа на майского жука. Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни шевелили усиками и говорили: «У нее только две ножки, жалко смотреть, у нее нет усиков». «Какая у нее тонкая талия, фи! Она совсем как человек! Как некрасиво!» — сказали в один голос все жуки женского пола. Дюймовочка была примиленькая. Майскому жуку, который принес ее, она тоже очень понравилась сначала. А тут вдруг и он нашел, что она безобразна, и не захотел больше держать ее у себя. Пусть идет, куда знает. Он слетел с нею с дерева и посадил на ромашку.